49. Сантьяго. августа, суббота. Не было криков, не было аплодисментов, не было истерики. Город с 13 гражданскими центрами и 245 тысячами жителей не потерял контроль над своими чувствами. Во время митинга, который организовали за день до того, как меня отключили от аппарата жизнеобеспечения, наступила полнейшая тишина. Ветерианцы взялись за руки и образовали человеческую цепь, которая начиналась от Старого собора, шла мимо дома веревки, затем под галереей Сан-Мигеля, пересекла улицу Дата, обогнув статую путника, и закончилась у дверей моего дома номер 2 на улице Белой Богородицы, где в течение всей недели анонимные энтузиасты ставили свечи и возлагали букеты цветов. Вертолеты международных СМИ снимали с высоты густо синего ветрианского неба крошечные огоньки свечей, которые одновременно зажгли тысячи горожан. С высоты неба это наверняка было незабываемое зрелище, хотя сам я пока еще туда не переместился и могу только предполагать. Кто-то из тех, кто меня хорошо знал, возможно, из Тиболис, говорил слишком много и рассказал, что моя любимая песня «Объятия в тишине», которую исполняет «Экстричината и ты», и на площади перед моим домом из динамиков зазвучал первый куплет, который я повторял миллионы раз. Я вышел из дому, объятый грустью. Я видел то, чего никто не видит. Задушенные горем стоны и старики, которых будто бы зовет земля. В народной памяти осталась легенда о том, как дедушка не отходил от меня ни на шаг, не ел, не спал, даже воды не пил, и как врачи поняли, что этот человек никуда не уйдет, и выгнать его из отделения интенсивной терапии можно лишь ногами вперед. «Оставьте меня, наконец, в покое», — ворчал дед всякий раз, когда самый высокий представитель медицинской иерархии больницы Сантьяго безуспешно пытался его вразумить. Ночи напролет дедушка рассказывал мне истории, которые я тысячу раз слышал в детстве. О священнике Волоките, забывшем зонтик в борделе Лагронье, или кузенах из Теруэля, которые узнали друг друга по голосу, когда во время гражданской войны над окопами воюющих сторон свистели пули, и дедушке вместе с другими новобранцами из его отряда под страхом смерти запретили стрелять в родных. Но я уходил по гораздо более темной дороге и не видел зовущего меня белого света. Все окутывали сумерки, а обезболивающие помогали не так ужасно страдать. Я не видел своих родителей, но очень хотел их увидеть, чтобы они познакомились со мной уже взрослым. Но в пустыне смерти никого не было, только я, и страшное чувство одиночества и необратимости. Но дедушка за меня боролся, он неплохо знал старуху с косой. Они провели бок о бок почти столетие, и он позволил себе последнюю хитрость. В тот день, когда Герман приехал в Вильяверде и упавшим голосом сообщил, что мне только что прострелили голову, и я в коме, а пуля засела в мозгу, что последствия необратимы, и даже придя в себя, я до конца жизни буду овощем, дедушка опрометью кинулся в огород с корзиной в руках, чтобы набрать яблок. Они приехали в больницу Сантьяго, и Герману, как адвокату, пришлось сделать все от себя зависящее, чтобы им разрешили войти в палату с корзиной яблок, ножом и веревкой. Когда деда оставили со мной один на один, он раздел меня догола, разрезал яблоки на четвертинки и растер мне ими все тело, наполнив стерильную палату с трубками, проводами и мониторами терпким запахом сидра. Затем попросил Истиблис отвезти его назад в Вильяверде. Стояла глубокая ночь, но луна ярко освещала дорогу. Никаких фонарей нигде не было. Дома дед первым делом отправился в сад и выкопал могилу по меркам моего тела. Затем уселся на землю и терпеливо на ощупь принялся соединять четвертинки в целые яблоки. Наконец сложил их в могилу и забросал землей. Вернувшись в дом, прикинул, что яблоки сгниют через 10 дней. Земля, в которую он их закопал, была достаточно влажной. «Сгнивайте побыстрее, у моего внука не так много времени», — наказал он яблоком, сел в машину, и Эсти отвезла его в Сантьяго. Через 10 дней я увидел под ногами тропинку, обсаженную дедовскими яблонями, и, недолго думая, зашагал по ней. В пустоте было хорошо, спокойно, тихо. Там не было ни опасности, ни суеты. Там царил покой, но, увидев тропинку, я сразу понял, что должен вернуться.